Часть первая. Лавиль. Глава первая. О найденном трупе ему сообщили по телефону в день, который он никогда не смог забыть. День первого осеннего тумана. Туман появился однажды под утро, в начале октября. Его прозрачные пряди, напоминающие капроновые ленты, стелились в холодном воздухе. Так повторялось из года в год. Самые первые туманы в Лавиль-Сен-Жур были почти невесомыми и с легкостью перышка скользили вслед за порывами ветра. Плотнее запахнув на своем коренастом теле слишком короткий халат и сунув ноги в шлепанцы, он подошел к окну гостиной и стал смотреть на туман. Странная мысль пришла ему на ум. «Ну, теперь, наконец, и мы тоже здешние». По идее, эта мысль должна была прийти к Клаудио Бортеге гораздо раньше. Вот уже 5 месяцев прошло с тех пор, как он с женой Мэрил и дочерью Дженни вселился в этот небольшой уютный дом и одновременно вступил в должность комиссара полиции. Но эти 5 месяцев почему-то казались ему недостаточным сроком. Они прибыли в Лавиль-Сен-Жур в середине мая, провели здесь конец весны, потом лето с его ярким безоблачным небом. И все это время Бортеге испытывал иррациональное ощущение того, что они здесь просто гости, туристы. Что вот это все, он и сам точно не знал, что под этим подразумевает, очевидно, все вперемешку. Предложение о переводе сюда по службе, которое он сначала резко отверг, сердечный приступ 10 дней спустя, просьбы Мэрил больше так не напрягаться, сменить образ жизни. Одним словом, ощущение, что вот это все только временно, что это дурацкое подвешенное состояние рано или поздно закончится. Стало быть, он ошибался. И теперь он лучше понимал причину этого необъяснимого ощущения. Все последние месяцы ему не хватало тумана. Ибо Лавиль-Сен-Жур не просто окутывался туманом каждую осень, этот туман был частью его легенды. Бортеге невольно вспомнил рекламную брошюру местного синдиката «Лавиль-Сен-Жур — уютное готическое гнездышко, утопающее в зелени». В брошюре говорилось об уникальных архитектурных сооружениях, о высоком уровне жизни горожан, а также о необычном климате, вызванном географическим расположением города. Он был окружен поясом возвышенных плато, и с октября до конца марта, а иногда и дольше, над ним висел густой туман. Итак, комиссар Бортеге стоял у окна гостиной, задумчиво разглядывая блеклые полупрозрачные витки тумана, окутывающие небольшой садик, красные качели и высокий дуб, под которым все еще стоял летний стол, когда мобильный телефон, с которым он никогда не расставался, зазвонил в кармане халата. Вполголоса чертыхнувшись, он посмотрел на имя абонента, высветившееся на дисплее, и поморщился. Нет никаких причин, чтобы Калеман звонил ему так рано. Само собой, если речь не шла о плохих новостях. Он нажал клавишу соединения. «Да, Калеман. У нас покойник. Покойница, точнее. Убийство? Пока не знаю». Бортеге молчал, дожидаясь подробностей. С момента вступления в должность он внимательно изучал своих коллег. Лейтенант Клеман, высокий худой блондин, чьи уши напоминали 2 гигантских лепестка розы, скорее всего, мог быть отнесен к категории «хороший коп», но тяжел на подъем и скуп на слова. Это было первое впечатление Бортеге, и оно оказалось верным. «Не слишком похоже на убийство», — наконец произнес Клеман. «Скорее, сердечный приступ, но...» Я бы хотел, чтобы вы сами там побывали, прежде чем вынести окончательное решение. Бортеге нахмурился и едва не спросил лейтенанта, «У тебя что, мания?» 10 дней назад тело 14-летнего подростка было обнаружено в подвале дома, где он жил вместе с родителями. Все указывало на самоубийство. И прежде всего, пустые упаковки из-под снотворных таблеток, валявшиеся рядом с телом. Но Клеман, первым прибывший на место, вызвал комиссара и рассказал о своих сомнениях. «Понимаете, — объяснил он, — я уже видел самоубийц и могу сказать, что обычно только старики натягивают на голову целлофановые пакеты, после того, как примут избыточную дозу снотворного. Старики действительно хотят умереть, но молодые никогда так не делают. А вот он сделал. Натянул на голову пакет и завязал его вокруг шеи. Представляете себе? Бартеги, которому передалось сомнение помощника, назначил полицейское расследование. На данный момент никаких результатов не было. Вскрытие подтвердило самоубийство. В пользу этой версии свидетельствовал болезненный интерес погибшего подростка к теме смерти, а также странная фраза, бегущей строкой, пересекавшая монитор его компьютера. На черном фоне красными готическими буквами было написано: «Однажды случится ужасное, и с этого дня уже ничто не будет так, как прежде». «Комиссар?» «Да, я слушаю. Можешь сообщить какие-то подробности?» «Ну?» — помощник вздохнул. «Нет, лучше вам самому приехать». Бартеги машинально поскреб густую щетину, покрывавшую его череп. Втайне он всегда надеялся, что именно из-за нее, а не из-за габаритов, его прозвали в полиции кабаном. Еще с первых лет службы. Он понял, что спорить с Клеманом бесполезно. «Окей, выезжаю». Когда он уже готов был дать отбой, Клеман добавил: «Квартал Бракиоль. Странный дом. Да и вообще, место странное. Ну, увидите. Прямо рядом с табачным магазином». После этих загадочных слов лейтенант завершил разговор. Слегка озадаченный, Бартеги сунул мобильник в карман халата и направился в душ. По прошествии нескольких минут он спустился вниз, одетый в безупречный костюм. Поверх костюма он надел кожаную куртку от Армани. Пусть он и похож на кабана, но одет всегда с иголочки, и миланские марки одежды решительно предпочитает всем остальным. Он заглянул в кухню, где Мэрил уже готовила традиционный американский завтрак. Несмотря на 12 лет пребывания по эту сторону Атлантики, она сохранила убеждение в том, что утренняя трапеза должна быть основательной. Женя уже сидела за столом перед большим бокалом апельсинового сока. «Не найдется ли чашечки кофе для полицейского, который очень спешит?» — спросил Бартеги. Мэрил обернулась к нему, слегка удивленная. С момента прибытия в Лавиль их жизнь протекала в спокойном ритме, как у большинства семей, и она наслаждалась каждым днем после тех 9 лет, что прожила с человеком, у которого был ненормированный рабочий день и практически отсутствовали выходные. «Срочный вызов!» — уточнил он. И без всякого удивления услышал вопрос дочери, которая с загоревшимися глазами спросила: «Что там? Убийство?» Мэрил и Клаудио Бартеги обменялись взглядами, заговорщицкими и в то же время слегка встревоженными. В последний год Дженни, которая всегда питала к отцу любовь, переходящую в обожание, начала все больше интересоваться его работой. И каждый раз, когда она спрашивала что-нибудь вроде: «А у папы на работе все так же, как в полицейских сериалах? Трупы и все такое?» Родители оба чувствовали себя совершенно растерянными и не знали, что ответить и как вообще себя вести, когда об этом заходит разговор. «Дженни, ты же знаешь, что папа не имеет права рассказывать о таких делах. Это секретная информация». Последовал нарочито глубокий горестный вздох. «Вернешься поздно?» — спросила Мэрил, протягивая мужу чашку кофе. «Не знаю». «Да нет, вряд ли», — ответил он, стараясь не смотреть на Дженни, чьи широко раскрытые карие глаза с любопытством следили за ним, готовые уловить любую информацию, которая могла проскользнуть в мимике или во взгляде. Мэрил обратила к нему глаза, в которых читалось множество вопросов, и незаметно подмигнула, между тем, как Дженни с подозрительным видом поочередно поглядывала на обоих родителей. «Ну что ж, девочки, мне пора. Я и так уже опаздываю». Он быстро поцеловал жену в уголок губ, потом Дженни в лоб. «Пап?» «Да, куколка». «А когда я вырасту, ты будешь мне обо всем рассказывать?» Он улыбнулся, провел рукой по ее светлым волосам. К счастью, Дженни унаследовала англо-американский тип внешности от матери. В ней не было почти ничего от отца с его наполовину испанскими корнями. «Само собой, дочка, все вам расскажу». Он вышел из кухни, прошел по коридору, открыл входную дверь. На мгновение Клаудио Бартеги задержался на пороге дома, возле трех небольших ступенек, возвышавшихся над цветочным газоном. Вдохнул свежий утренний воздух, понемногу становящийся прозрачным, и снова подумал. Ну, вот теперь мы по-настоящему здесь. И, наконец, он вошел в туман. Да, именно так начался весь этот кошмар. Утренний туман в саду. Звонок от Калимана. Поцелуй, запечатленный на лбу дочери. И эта мысль. Ну вот теперь и мы тоже здешние. Он прибыл в квартал Бракиоль примерно через 15 минут, пропетляв по лабиринту улочек в поисках Рю де Карм, ничем не отличавшийся от остальных. Ни магазинов, ни каких-то особых примет. Особенно этим ранним утром, когда ночная темнота совсем недавно сменилась молочно-белой завесой тумана. Наконец он разглядел слабо светящуюся неоновую вывеску табачно-кофейной лавки. Пряди тумана проплывали над ней, словно рыбы в вуале хвоста в аквариуме. Должно быть, это здесь. Потом он увидел название улицы на вывеске справа и свернул туда. Он проехал вдоль розовых, белых или бежевых домов, почти неотличимых, слегка замедлив ход после того, как начались 30-е номера. Теперь он понял, почему Клеман назвал дом по указанному адресу странным. Дома номер 36 не существовало. Там, где ему, по идее, полагалось быть, между домами 34 и 38, представлявшими собой два строения одной и той же резиденции, открывался узкий проход среди замшелых стен, как будто вход в другое измерение. Да, странное местечко. Бертеги припарковался, пересек улицу и не без любопытства шагнул в проход. Дом 36 оказался во дворе с аккуратным газоном. Зеленый оазис среди камней, полностью укрытый от глаз прохожих. Он был кирпичным и стоял на довольно высоком фундаменте, как будто хотел вырваться из глубины колодца, образованного стенами соседних домов, и вдохнуть свежего воздуха. Подойдя ближе, Бертеги заметил новые ставни и искусные цветочные композиции по обе стороны лестницы, ведущих к входной двери. Это свидетельствовало о заботливых хозяевах, о существовании, которое так и дышало чистотой. Однако вместе с тем дом производил впечатление смутное, но не отвязное. Это не то место, где можно быть счастливым. Бертеги прошел последние метры, отделяющие его от входа, и толкнул дверь. Холл был кое-где обветшалым, но, как и фасад, ухоженным. Здесь чувствовалась женская рука. Его встретил один из полицейских, белокурый, слегка виловатый, по фамилии Вердон. Одно из преимуществ работы в небольшом городе. Проходит немного времени, и ты знаешь всех в лицо и по именам. «Здравствуйте, комиссар. Лейтенант Клеман уже наверху, ждет вас». «Окей, Вердон, спасибо». Бертеги подошел к лестнице, коснулся резных деревянных перил. Прежде чем подняться, он резко обернулся и окинул взглядом холл. Вердон, с любопытством наблюдавший за комиссаром, заметил, как он сделал загадочную гримассу, потом кивнул и что-то пробурчал себе под нос. Затем Бертеги поднялся по узкой темной лестнице, оставив внизу полицейского. Тот был доволен тем, что лично убедился в привычках кабана, о которых раньше был наслышан. Так же, как и о его дурацком имени, красотке жене на 12 лет младше него, пристрастии к фирменным итальянским шмоткам и о его характере, замкнутом и в то же время взрывоопасном. Скорее уж, свинское сочетание, а не кабани. Ха-ха, как они тогда гоготали всем участкам. И которые составляли часть его полицейской репутации. Он действительно делал гримасы, закрывал глаза, сдвигал шляпу, говорил сам с собой. Да, Бертеги был именно таким, как о нем рассказывали. Созерцателем и поэтом расследования. Когда он оказался на втором этаже, одна из дверей распахнулась, и появился лейтенант Клеман. «А, вот и вы!» — радостно сказал он, направляясь к начальнику. Лицо белокурого гиганта выражало облегчение. «Ну, что там, в двух словах?» «Ее звали Адиль де Гарек. И пройдите со мной, так будет проще!» Слегка раздраженный, Бертеги повиновался. Подойдя к двери в самом конце коридора, Клеман посторонился, пропуская его вперед. Комната была чисто женской. Затянутая темно-красным бархатом уютное гнездышко, полное безделушек и вышитых подушечек. Хозяйка лежала у изножья кровати. Женщина лет 60, высохшая, как осенний лист, с пожелтевшей кожей в сеточке морщин. В узловатой руке она зажала телефонную трубку, а другая рука была поднята к лицу, словно для защиты. Задравшаяся ночная рубашка бесстыдно обнажала дряблую старческую плоть, уже окоченевшую. Бертеги несколько секунд неподвижно стоял на пороге комнаты, чувствуя сильное сердцебиение. За 25 лет карьеры ему доводилось видеть десятки убитых. Мужчин, женщин и детей. Задушенных, зарезанных, забитых насмерть. Но в этот раз он был потрясен сильнее обычного. Зрелище смерти всегда было ему ненавистно, но со временем он смирился с ее присутствием, взрастив в себе нечто похожее на фатализм. Однако вид мертвого тела Адель де Гарек поразил его не столько своим уродством, сколько тем, что давал наглядное представление о ее последних минутах. Округлившиеся глаза словно еще хранили память о каком-то кошмарном видении, и в них читался величайший страх. Рот был широко раскрыт, словно в немом крике. Выражение лица неоспоримо свидетельствовало о том, что перед смертью ей пришлось пережить нечто ужасное. «Господи, Боже мой!» — невольно выдохнул он. «Вот и я сказал примерно то же самое», — откликнулся Клеман. «Поэтому я вас сюда и вызвал». Бертеги приблизился к телу и осторожно опустился на колени. Он методично осмотрел мертвые ткани, ища следы крови, рану, ушиб. Тщетно. «Что вы об этом думаете?» — спросил лейтенант. «То же, что и ты», — проворчал Бертеги. «Она умерла больше суток назад. Она не была избита. Она собиралась позвонить, но не успела». Комиссар несколько секунд помолчал и добавил. «К тому же она была напугана, как никогда». Клеман кивнул. «Ну, теперь ты мне, наконец, объяснишь?» — проговорил Бертеги, поднимаясь. «Ее горничная не смогла к ней войти и вызвала пожарных. Проблема в том, что я уже обыскал все кругом и ничего не обнаружил. Ни открытого окна, ни осколков стекла. Дверь была заперта изнутри, пожарные ее взломали. И, как видите, ключа здесь нет, только небольшая задвижка изнутри. Иными словами, на момент смерти женщина была одна в комнате». Бертеги подошел к окну и проверил задвижку. Клеман был прав. Никаких следов взлома. Полностью поглощенный этой загадкой, он вернулся к трупу Адель де Гарек и снова опустился на колени. Просто заурядный сердечный приступ. Но в это было трудно поверить. Вид мертвой плоти человека, умершего от сердечной недостаточности, не говорит живым столь явно, что он видел дьявола. И это гораздо ужаснее, чем можно себе вообразить. Он снова осмотрел лицо и тело покойной. Ее сведенные брови внезапно напомнили ему манеру хмуриться его собственной дочери. Эта манера наверняка ужаснула бы всех приверженцев ботокса. Он искал приметы борьбы, пусть даже самые косвенные, синяки, следы пут. Затем внимательно всмотрелся в глаза жертвы. Темно-серые, уже остекленевшие, буквально вылезшие из орбит. Да, ей наверняка было бы о чем рассказать. Точнее, прокричать. Невозможно было представить, что смерть стала для нее освобождением. Невозможно произнести, что Одель де Гарек почила в мире. «Телефон!» — тихо сказал он наконец. «Что?» — с недоумением спросил Клеман. «Ты не проверил телефон?» Это был не ответ, а утверждение. Лейтенант слегка покраснел. «Я ждал вас!» — запинкой сказал он. Но Бертеги его уже не слушал. Он осторожно разжимал пальцы покойной, один за другим, стараясь освободить телефонную трубку. Наконец, сведенная рука сухим потрескиванием разжалась. Бертеги осторожно опустил ее на пол. Он взял трубку и подошел к телефону, стоявшему на ночном столике. Пару раз нажал на рычажок. Но тщетно. Бертеги обернулся к Леману. «Вызывай судмедэксперта. Телефон неисправен. Вообще нет гудка». Теперь лейтенант буквально побагровел, и его уши приняли оттенок цветков шиповника. Как и его шеф, Он сразу понял, что означала тишина в трубке, и о чем он сам мог бы догадаться и раньше, если бы проверил телефон. Кто-то перерезал телефонную линию. И уже этот факт, по крайней мере, не был рядовым. Пока Калиман вызывал подкрепление, Бартеги осматривал комнату в поисках какой-нибудь зацепки, детали, знака, указания. Кресло, туалетный столик, красивое зеркало, фотографии в позолоченных рамках на комоде. Он приблизился, чтобы рассмотреть их. Он часто замечал, что люди располагают свои фотографии в полном соответствии с хронологией, словно рассказывают историю. На большинстве фотографий была одна и та же очень соблазнительно выглядевшая женщина в разные годы жизни. На свадебной фотографии она загадочно улыбалась в объектив, в то время как муж не сводил с нее влюбленного, преданного взгляда. На другом снимке она была запечатлена юной матерью. Она сидела на пляже вместе с ребенком, мальчиком в летней панамке, и оба смеялись. Снимок был сделан при ярком солнечном освещении, так что можно было разглядеть необычный цвет глаз женщины. Между серым и черным, который унаследовал и сын. На третьей фотографии ей было около 30, и она стояла в вечернем платье, элегантном, без всякой вычурности, среди какого-то многочисленного собрания. Бартеги изучил другие лица, ища в них сходство с женщиной, но не нашел. Так или иначе, он пристально разглядывал только ее и понял, что эта женщина, хотя и не была по-настоящему красива, лицо ее было костистым и почти прямоугольным по форме, обладала неким магнетизмом, которым, судя по всему, часто пользовалась в жизни. Чуть поодаль от остальных стояла фотография мужчины. Сумрачный взгляд, темно-серые глаза. Мальчик в панамке стал взрослым. Фотография была явно сделана профессионалом. Бартеги смотрел на нее со смутным ощущением дежавю. Где он мог раньше видеть сына Одиль Легарек? Может быть, в ходе какого-то другого расследования? На этом история заканчивалась. Однако в ней не хватало множества глав. Куда делся муж, который был лишь на одной свадебной фотографии? Почему двухлетний сын, мальчик, сразу превращался в 30-летнего мужчину? «Вы его знаете!» — произнес Калиман у него за спиной. Бартеги вздрогнул. Он, как обычно, полностью погрузился в размышления, не замечая, что происходит вокруг. «Я никак не могу понять», — ответил он. «По-моему, он писатель. Пишет романы. Николя Лягарек». Мадлен Роботе на вид было около 50 лет. Лицо ее оказалось выдубленным, руки огрубели от постоянной физической работы. Волосы, закрученные в узел, посидели. Форменная одежда горничной, нечто вроде платья-фартука, или наоборот, была серой, словно подобранная под цвет волос. Она обнаружила запертую дверь в спальне хозяйки меньше часа назад и все еще пребывала в состоянии шока. Сидя в старом плетеном кресле, она мяла в руках носовой платок и бессвязно рассказывала. «Я поступила к ней сразу после того, как ее сын уехал. Я занималась не только уборкой, еще и делала покупки, потому что она терпеть не могла ходить по магазинам. И еще развлекала ее разговорами, потому что она была совсем одинокой. Я приходила 3 раза в неделю, потому что она хоть и жила одна, но хотела, чтобы дом был чистым. Даже те комнаты, куда никто никогда не заходил. 20 лет. Горничная говорила это уже не в первый раз. «Целых 20 лет! Подумать только!» «Вы не заметили ничего странного сегодня утром?» — спросил Бартеги, воспользовавшись паузой. «Может быть, входная дверь была открыта?» «Странного?» — удивленно переспросила женщина. «Нет, ничего такого. Я пришла очень рано, как всегда. Иногда мне было удобнее приходить еще раньше, тогда я предупреждал ее заранее. Но когда я позвонила вчера вечером, было занято». Последние слова она произнесла ослабевшим голосом и вслед за этим прижала носовой платок ко рту. «Очевидно», — подумал Бартеги, — «она хоть секунду, но видела труп, когда пожарные взломали дверь. Она видела глаза покойной хозяйки, выражение ужаса на ее лице и телефонную трубку в ее руке». Словно подтверждая его мысли, горничная снова заговорила. Должно быть, у нее был сердечный приступ, и она хотела вызвать скорую. — Сердечный приступ? — переспросил Бертеги. — Да, то есть я не знаю. У нее уже был приступ в прошлом году. Я подумала, что мог быть новый. Или нет? Она устремила на полицейского взгляд полной надежды. — Да, конечно, — кивнул он. — Сердечный приступ — это вполне вероятно. Вы знаете кого-нибудь, у кого был дубликат ключа? — Ключа? А, да, нет, не знаю. Хотя дайте-ка подумать. Может быть, у Сюзи, ее подруги? Да, наверняка у Сюзи, а других я не знаю. Бертеги несколько мгновений пристально смотрел на горничную, и она густо покраснела. — И у меня, конечно же, но... Слова замерли у нее на губах. Она смотрела на Бертеги с таким видом, словно спрашивала, «Вы не верите, что она была одна? Вы не верите в несчастный случай?» Шорох шагов по гравию, донесшийся снаружи, уведомил о прибытии судмедэксперта. Клеман отправился его встречать. Оставшись наедине с Бертеги, Мадлен Роботе снова с тревогой на него взглянула. «Вы знаете кого-нибудь, кого нужно уведомить о ее смерти?» — спросил он. «Кого-нибудь из родственников, мужа», — добавил он, кивнув на фотографии. Тон комиссара, казалось, слегка ее ободрил. «Она вдова», — горничная нахмурилась. «То есть была вдовой?» «Может быть, ее сын?» Горничная отвела глаза. «Сын? Он ее никогда не навещал, хотя живет в Париже, оттуда ехать меньше 2 часов на экспрессе, но я даже не знаю, перезванивались ли они. Она никогда о нем не говорила». Немного помедлив, Мадлен Роботе добавила. «Он знаменитость». Словно эхо этих слов, сверху донеслись звуки шагов Климана и судмедэксперта, вошедших в спальню. «Знаменитость?» — удивленно повторил Бертеги, вспоминая мужчину с темно-серыми глазами, чье лицо увидел на фотографии. «Да, он писатель», — ответила горничная. «Его книги здесь есть», — добавила она. — «Если хотите, я вам их покажу. Они стоят в гостиной». — «Следую за вами». Горничная поднялась и, неловко ступая семенящей и одновременно тяжелой походкой в своем бесформенном платье, провела Бертеги в комнату, похожую на все остальные комнаты этого дома, с такой же, как и везде, обстановкой, состоящей из разнородных предметов мебели, безделушек и диванных подушечек, видимо, собиравшихся от случая к случаю в течение всей жизни. Мадлен Роботе пересекла комнату и подошла к небольшому шкафчику, заставленному дешевыми безделушками, дыша так тяжело, словно прошла минимум 0,5 километра. «Вот». Бертеги приблизился. Между 2 фарфоровыми ангелочками стояли в ряд несколько книг, обложки которых напоминали об оформлении детективных романов. Одна из книг была развернута так, что обложка была видна полностью. Бертеги тут же узнал ее. На голубом фоне цветок лилии с капелькой крови на лепестке. Точно такую же книгу он видел на ночном столике жены этой весной. Мэрил была аспиранткой на кафедре английской литературы, и в течение тех 9 лет, что они были женаты, Бертеги всегда засыпал под шорох переворачиваемых ею книжных страниц. «Голубая лилия». Фотографию автора он тоже узнал. Она была точной копией того снимка, что стоял на комоде, только поменьше. Понятно, почему он не узнал этого человека с первого взгляда. Как-то не ожидаешь увидеть фотографию писателя, которого читает твоя жена, на комоде возле трупа, распростертого у твоих ног. Итак, это была фотография Николя Легарека. Бертеги вынул из кармана носовой платок и осторожно взял книгу в руки. «Значит, покойная мать Николя Легарека», — проговорил он, рассматривая книгу. Мадлен Роботе кивнула с таким гордым видом, словно бы отблеск славы автора и на нее падал. Бертеги пробежал глазами аннотацию на обложке. Издатель явно стремился заинтриговать читателя. «Клэр любит лилии, но уже 2 года она получает их каждую неделю, неизвестно от кого. Тайный поклонник? Клэр находит мертвой, на ее обнаженной груди голубая лилия. Для лейтенанта Кутолли нет сомнений. Убийца и даритель цветов — один и тот же человек. Однако вычислить его нелегко. Личная жизнь Клэр была весьма запутанной. 2 мужа, любовники, любовница. Кто же посылал ей цветы? И главное, зачем? На мгновение Бартеги прикрыл глаза и нахмурился. Мэрил что-то говорила ему об этой книге, но он никак не мог вспомнить. Он снова вернулся к аннотации. В свои 38 лет Николя Легарек опубликовал уже пятый роман. «Голубая лилия» вслед за «Голубым изумрудом» и «Незапятнанной белизной» завершает его квинтет красок и серию приключений уже ставшего известным корсиканского полицейского лейтенанта Кутолли. Наконец он вспомнил тот разговор с Мэрил, как-то вечером, уже перед сном. Она сказала, слегка рассеянным тоном, словно знала, что ее кабан уже начинает постепенно обследовать территорию собственных снов. «Забавно. Я впервые читаю книгу этого автора, но у меня такое впечатление, что я уже встречала его персонажа. Очень похож на тебя, дорогой». Бартеги отложил книгу. «Здесь не написано, что он родом из Лавиля», — произнес он вполголоса, скорее для себя, чем для Мадлен Роботе. «Нет, нет, он отсюда. Он вырос в этом доме. Его комната на втором этаже. Такая же, как тогда, там ничего не меняли, но...» Она замолчала. «Но...» — повторил Бертеги. «Но он никогда сюда не приезжал. Я его никогда не видела. Ни разу за 20 лет. Все, что я знаю о нем, вот здесь. Книги и фотография». Она понизила голос, словно на что-то намекая. Из коридора донеслись голоса Клемана и судмедэксперта. Мадлен Роботе устремила на комиссара умоляющий взгляд. Но Бертеге еще о многом нужно было ее расспросить. Были ли враги у Адель Легарек? Был ли у нее любовник? Однако он решил не задавать этих вопросов раньше времени, чтобы не порождать ненужных слухов. Вловили несколько последних лет, и без того было неспокойно. «Ну что ж, кажется, все более-менее ясно. Простите, что отнял у вас время. Вы можете идти. Не думаю, что вы мне снова понадобитесь, но если вдруг вспомните что-нибудь...» Он достал из кармана визитку и протянул горничной. «Вот все мои координаты». Мадлен Роботе взяла визитку с такой осторожностью, словно это была взрывчатка. «Хорошо». Она нервно потерла руки. «Что ж, тогда я пойду». В дверях она чуть не столкнулась с Климаном и судмедэкспертом Оберти, молодым человеком, недавно назначенным на эту должность. «Климан, проводи мадам Роботе к выходу. На всякий случай еще раз уточни ее адрес и телефон». Лейтенант тут же принялся исполнять распоряжение начальника. «Весьма вероятно, сердечный приступ», — сходу заявил Оберти. «Вы уверены, доктор?» Бертеги мгновение колебался перед тем, как произнести это слово, поскольку никогда не понимал, как можно называть какого-то юнца, так же, как и почтенного мэтра, потратившего десяток с лишним лет на одну только учебу. «Не на 100%, но, во всяком случае, после первичного осмотра не могу предположить ничего другого», — ответил Оберти почти радостным тоном, одновременно вводя глазами комнату. «Можно провести более подробный осмотр, если вы сочтете нужным». И без всякого перехода добавил. «У нее был вкус, у этой женщины. Но я вот думаю, а умела ли она готовить?» Бартеги ничего не сказал. Он знал профессиональную склонность тех, кто регулярно имел дело с трупами, представлять покойников живыми, пытаться воссоздать их личность, их жизнь. «Однако нет заметных признаков, указывающих на необходимость скрытия», — произнес Оберти все тем же рассеянным тоном. В этот момент его взгляд упал на обложку «Голубой лилии». «О, кажется, точно такая фотография стоит в спальне на комоде. Это ее родственник?» «Сын», — тихо ответил Бартеги и уже громче добавил. «Да, я настаиваю на вскрытии». Юный медик подошел к шкафчику и осмотрел остальные книги. «Нет проблем, начальник вы. Но все-таки скажите, какие у вас мотивы? Может быть, это поможет мне найти то, что вас интересует?» «По идее, вам должен был сказать об этом Климан, когда вы были наверху. Есть одна деталь, которую вы не заметили». Оберти немного склонил голову на бок, словно удивленный щенок. «Хотя, вообще-то, это и наш промах». Бартеги взглянул в глаза юного судмедэксперта за стеклами очков, круглых, словно у Гарри Поттера. «В руке покойной была зажата телефонная трубка. но линия оказалась перерезана. Оборти, пораженный, застыл на месте. Но под взглядом комиссара его отвисшая челюсть вернулась на место, и он проговорил. «Не знаю, поможет ли вскрытие установить, кому именно она звонила, но крайне любопытно узнать то, что могла бы сообщить мать Николя Легарека».